Глава 8. Поцелуй. Пространство в лесу без времени и адреса. Нет никаких сомнений. То, о чем я догадался с самого начала, превратилось в реальность. Она сошла с ума? Конечно, это многое объясняет, в том числе исчезающие стены храма Одина и обугленные дома на здешней поляне. Вероятно, я просто заразился от нее сумасшествием. Это вирус, поражающий мозг. Есть же фильмы на тему, как людей охватывает безумие после укуса бешеной обезьяны. Я не мог убивать детей. И помню свои чувства после того видения. Да, я не отличаюсь добротой, но я не тронул пальцем ни одного ребенка. А уж сжечь его в доме... Пора заканчивать с этим. Избавиться от ее чар. Я пытаюсь оставаться невозмутимым, но, увы, это совсем не тот случай. Спокойствие изменяет мне. Меня охватывает приступ истерики. Я впервые в жизни срываюсь на крик.